Звучала тихая музыка, на карусели резвились ребятишки, французики вперемешку с арабчатами. Ася непрерывно болтала. Джон не слушал ее болтовню. Он знал ее наизусть. Как обычно, после посещения утренней службы в Сакре-Кёр девочка возмущалась, что там не было Петра Ивановича Чикамасова. Когда это случилось в первый раз, Джон обрадовался, потому что память возвращается к ней. Он повел ее в церковь на следующее утро. Повторилось то же самое. Наконец он понял, Ася вообразила себя Анастасией Ивановной, малютовской попадьей. Она была недовольна отсутствием мужа, ревновала его к московским женщинам и несла немыслимый вздор, который настоящей попадье не пришел бы в голову. Внизу в сиреневой дымке лежал песочный Париж. За 2 недели Джон так и не смог полюбить этот город, хоть он понравился бы гораздо больше, чем Москва и Ленинград. Город был безумно красивый, но какой-то легкомысленный, а Джон устал от легкомыслия. Хотелось ясного и точного смысла, хотелось определенности. Джон посмотрел на Асю, та уже прекратила болтать и обмерла. Так с ней всегда происходило. Сначала выговаривается после вынужденного молчания в тайской тюрьме, потом психический организм утрачивает силы, и она впадает в забытье. Когда парижский психиатр узнал об изнасилованиях, он прекратил расспрашивать Асю, оставил на печенье медсестры и повел Джона в соседний кабинет. — Не хочу огорчать вас, мсье, — сказал, — но, боюсь, это безнадежная больная. — Неужели невозможна реабилитация? — воскликнул Джон. — Реабилитация не только возможна, но и необходима, — отвечал психиатр. — Но смиритесь с мыслью, что она займет всю жизнь девочки. Джон испуганно смотрел на психиатра. Даже взрослые и опытные женщины, пережив изнасилование, не забывают об этом до конца дней. Это душевная травма, которая не излечивается. Но со временем начинают работать защитные механизмы психики, которые позволяют отвлекаться от перенесенного стресса. В данном случае эти механизмы заработали на полную мощность, я бы даже сказал, на предельную. Больная просто забыла обо всем, что с ней произошло. Само по себе это уже реабилитация, но беда в том, все, что с возвращением памяти психика будет переживать новый стресс. — И это бесконечно? — психиатр пожал плечами. — В юном возрасте больной есть свои преимущества. Ее организм еще не сформировался. Она стала женщиной де-факто, но настоящей женщиной еще предстоит стать. Вместе с изменениями организма будут происходить психические перемены. На первый взгляд у нее крепкий организм и гибкая нервная система. Мой вам совет — оставьте ее у меня или в другой клинике. — Клиника обязательно? — спросил Джон. — Желательно. С другой стороны, расставание с вами способно вызвать у больной депрессию. Это хуже того возбужденного, но живого состояния, в котором она находится. Из всего, что она наговорила, я понял главное. Она уверена, что ее жених, что с вами она в безопасности. Но не могу же я поселить вас в клинике, — врач засмеялся. В этом случае через месяц я получу еще одного пациента. Странно, но разговор с психиатром не испугал Джона. По крайней мере, здесь была какая-то определенность. В этой мысли его поддержал фон Бюлов, неожиданно прибывший в Париж и разыскавший их на Рю-де-Рома. Ты, парень, единственный человек, которого она воспринимает реально. Остальные фантомы, призраки. Фон Бюлов бежал из джунглей вместе с Востриковым. После общения с обаятельным русским прокурором он сильно изменился. Узнав, что Джон с Асей прячутся от Вирского в Париже, он полетел во Францию. «Зачем вы нам помогаете?» — спросил Джон фон Бюлова, который оплатил их первый визит к психиатру. Фон Бюлов сузил свои без того раскосые глаза. — Можешь мне не поверить, но я делаю это, потому что вы русские. Мне приятно помогать русским. Когда я познакомился с Востриковым, то через неделю возненавидел своих бойцов. Как я мечтаю быть русским? Вот так куда деть мою китайскую рожу? Может, сделать пластическую операцию? Джон покачал головой. — Это вряд ли вам поможет, а вот индивидуализм ваш сильно пострадает. Хотя я знаю человека, который хотел сменить пол. — Забавный сюжет, — ухмыльнулся фон Бюлов, услыхав о мечте Николая Истомина. — Хотя, в отличие от тебя, я не чувствую к этому парню, вернее, девке, никакой жалости.